Глава 14. Под землей. 2 года после судного дня. «Вы принесли оружие?» – шепотом спросил Глеб, с надеждой взглянув на Большакова. Тот виновато опустил голову, вздохнул. «Удалось достать только это». Он достал из кармана пистолет. «Небогатый урожай», – скривился парень, рассматривая оружие. «Автомат был бы лучше». «Еле это утащил. Кругом камеры могли засечь». «Ладно, не расстраивайтесь, пистолет тоже сойдет. Во всяком случае, с ним лучше, чем без него. Вы узнали, где они держат Вику?» «Да, и тут тоже не самые радостные вести. Это изолятор». «Второй уровень?» «Верно. Мне удалось узнать расписание смены караула, как вы и просили. Вот». Семен Павлович достал из нагрудного кармана небольшую бумажку. Глеб внимательно ее прочитал. «Через полчаса будет пересмена охраны, самая продолжительная из всех, перекличка, сдача и принятие постов, проверка оружия. Следующая такая же будет только на следующий день, не скоро, значит, нам надо действовать прямо сейчас». «Прямо сейчас?» – удивился Большаков. «Да, времени ждать некогда». «Хорошо». «Вы взяли с собой все свои наработки?» «Да, скинул на жесткий диск. Здесь все от самого начала, когда изучали и посылали группу людей в отрешение, до буквально вчерашних выкладок. Абсолютно все здесь». Большаков продемонстрировал небольшую черную коробочку, съемный жесткий диск. «Хорошо, как только мы вырвемся отсюда и найдем убежище, где нас не смогут достать, вы обязательно продолжите поиски лекарства. Обещаю, я буду вам помогать, как только могу». «Хорошо», – кивнул Большаков. «Спасибо вам. Возьмите вы». Он протянул жесткий диск. «Что? Зачем?» – не понял парень. «Так, на всякий случай. Говорю же, что я не солдат, а ученый. Мало ли». «Бросьте, все будет в порядке». «Нет, я прошу. Мне так спокойнее будет». «Хорошо». Глеб взял жесткий диск, спрятал его в карман, потом попытался встать и едва не закричал. Острая боль пронзила ногу. «Постойте, не шевелитесь!» Семен Павлович помог парню сесть обратно на кровать. «Я достал пару шприцев сильным обезболивающим. Этого хватит на 5-6 часов». «Не так много», — скривился Глеб. «Все, что смог достать, исчезновение большего объема препаратов вызвало бы ряд ненужных вопросов». «Ладно, я же вас не виню, и на том спасибо. Вы принесли халат?» Большаков кивнул, достал спрятанный за пазухой мятый белый халат врача. «Отлично!» – обрадовался Глеб и принялся переодеваться. «Так какой будет план?» – спросил Большаков, делая парню инъекцию обезболивающего. «Сначала обезвреживаем охрану на этаже. В момент пересменки там будет всего лишь один человек. Его надо убрать без шума, иначе объявят тревогу. Потом спускаемся на второй уровень и вызволяем Вику, а потом рвем когти к гаражному боксу». «Но ведь, чтобы туда попасть, придется идти через главный коридор, а там...» «Верно. Знаю, что опасно, но другого выбора нет. Без машины мы далеко не уйдем, будем прорываться». «Опасно!» – вздохнул Большаков себе под нос. «Очень опасно!» «Семен Павлович, если не хотите, то можете не идти с нами. Вы и так сделали очень многое для меня. Мы можем подстроить все как нападение, чтобы обеспечить вам алиби. Никто ничего не заподозрит». «Нет», – категорично ответил Большаков. «Оставаться тут у меня нет ни малейшего желания. 2 года тут проторчал, как в тюрьме. Уж лучше умереть при побеге, чем совсем не попытаться бежать и сидеть, поджав хвост. Я иду с вами, Глеб». «Хорошо, тогда пошли». Первым из комнаты вышел Большаков. Руки ученого тряслись, и Глеб всерьез переживал, что это выдаст их замысел при первом же случае. Но вскоре Семен Павлович справился с волнением и выглядел уже лучше. Лицо не выражает ничего, кроме усталости. Движения отточены и наполнены той ленивой грацией, какая появляется у профессионалов своего дела. Большаков прошел несколько метров по коридору, кашлянул два раза. Знак, понял Глеб и тоже вышел из палаты. Стараясь не сильно наступать на больную ногу, парень прохромал до Большакова, и они двинулись вместе. Сжимая пистолет в кармане халата, Глеб шел позади ученого. Взгляд парня то и дело метался по сторонам, ожидая увидеть в любую минуту солдат. «Будьте немного естественней», — прошептал Семен Павлович, заприметив волнение парня. Глеб попытался расслабиться, выпрямил спину, придал походке более ленивый ход. Лекарство уже начало действовать, и наступать на больную ногу получилось в полную силу. «Сейчас будет поворот в тамбур», — предупредил Большаков. «Знаю», — кивнул Глеб. «Ходил уже». Вспомнились те жуткие дни, когда его таскали по этим коридорам на опыты. Стало жутко, от былой храбрости не осталось и следа. Парень вдруг растерялся, замедлил шаг. Почувствовав, что с Глебом что-то не так, Большаков тоже сбавил скорость, сравнялся с парнем. «Здесь кругом камеры, не подавай виду! Что бы ни случилось, не подавай виду!» — прошипел он. Глеб украдкой посмотрел на спутника, едва заметно кивнул. Они подошли к двери, ведущей в тамбур, но не успели ее открыть, она отворилась сама. На пороге возник солдат. Глеб заметно напрягся, рука в кармане зашевелилась, но ученый подал знак не предпринимать никаких действий. Парень застыл, словно каменное изваяние. «Код 48», — сообщил Большаков, даже не взглянув на солдата, протягивая ему пластиковую карту пропуска. «Этот», — ученый кивнул на парня, — «со мной на практику и подмогу». Боец мельком глянул, устало кивнул. «Проходите». Беглецы вошли внутрь. Комната напомнила кабину пилота самолета. Кругом были разные кнопки, рубильники, лампочки и рычаги. Вдоль стены развешаны мониторы с постоянно меняющимися графиками и цифрами. В дальнем конце тамбура кто-то, сутулившись, сидел и что-то яростно строчил на клавиатуре. Большаков едва заметно подал знак Глебу в сторону первой двери, расположенной в противоположной части тамбура. Парень пошел туда. «Семен Павлович!» — окликнул ученого сидящий. Большаков обернулся. «Что такое?» «Семен Павлович, я по поводу отчета хотел уточнить». «Коля, я сейчас немного занят». «Да я быстро, просто там по поводу протоколов, хроматографических замеров, альфа-показателей». «А что с ними не так?» «Все так, но только там в самом протоколе погрешность стоит 1-3, а по факту...» «Молодец!» — перебил его Большаков. «Заметил? Вот какой глазастый! Давно говорю, что ты самый умный и способный малый. Начальству обязательно доложу о твоих успехах». «Правда?» — засиял парень. «Конечно. Я ведь тоже обратил внимание на эту ошибку, а подправить не успел. А ты вон какой внимательный, увидал. Молодец. Доложу руководству с положительной характеристикой и рапортом о повышении». «Что? Правда?» — не смог поверить своему счастью парень. «Конечно. А пока иди изучи еще раз внимательно протокол. Там еще одна ошибка есть. Найдешь — к себе в лабораторию сразу заберу». «Так я... это... так я... мигом... сейчас...» «Давай, иди». Парень рванул к компьютеру. Большаков пошел к двери, у которой, отвернувшись к стене, маялся Глеб. «Все в порядке?» — спросил парень. Семен Павлович кивнул. Беглецы вышли из тамбура и оказались на небольшой лестничной площадке. «Справа лифт», — прекрасно ориентируясь, произнес Глеб. Большаков остановил его. «Нет, только по лестнице». «Почему?» — возмутился парень. «На лифте будет быстрее». «Там тоже камеры, и расположены они, в отличие от коридорных, будут слишком близко. Тебя узнают и тут же остановят лифт, поэтому только по лестнице». Довод Большакова оказался убедительным, и парень двинул к лестничной клетке. Второй уровень располагался под землей. Чтобы добраться до него, пришлось преодолеть 4 лестничных марша. Сгорая от нетерпения вновь увидеть сестру, Глеб шел впереди. Большаков постоянно тормозил его, но тот вскоре вновь убыстрялся и оказывался на несколько десятков шагов впереди. «Не чести!» — наконец не выдержал ученый. «Надо идти рядом!» Глеб, несмотря на явную неохоту, останавливался и дожидался спутника. Наконец беглецы оказались возле массивной железной двери с кодовым замком и черной надписью «Уровень 2. Вход строго по пропускам». Большаков подошел к небольшому дисплею, расположенному сбоку от двери, ввел код. Раздался неприятный сигнал, кнопка загорелась красным. «Код неверен», — высветилась надпись на дисплее. «Что происходит?» — злобно прошипел Глеб. «Не знаю, не туда, наверное, нажал». «Но смогли вычислить и заблокировать двери?» «Нет», — раздраженно ответил ученый. «Просто от волнения спутал кнопки. Подожди, не мешай!» Большаков вновь набрал код. Сигнал на этот раз был не такой противный, а на дисплее зеленым высветилось. «Код верен». Электрические замки сухо щелкнули, и дверь открылась. Глебу стоило больших усилий, чтобы не рвануть первым. «Здесь охраны будет больше», — шепнул Большаков, заходя внутрь. «Не смотри в их сторону». Глеб поправил прическу, стараясь начесать волосы на глаза, засунул руки в карманы и двинул вслед за ученым. Их встретили сразу три солдата. Было видно, что бойцы спешат как можно скорее попасть на пересменку, сдать пост и идти отдыхать. Быстро проверив пропуск, они пропустили двух людей в белых халатах в закрытые палаты. «Сколько же здесь людей?» — удивленно спросил Глеб, оглядывая множество дверей, расположенных по обе стороны коридора. И на каждой из них точно такой же кодовый замок, что и на входе. «На самом деле практически все они пустые», — тихо ответил Большаков. С грустной улыбкой добавил. «Таких уникальных, как вы, людей не так много». Глеб стиснул зубы, нахмурился, но стерпел, ничего не ответил. Большаков взглядом показал на дальнюю дверь. «Там Вика находится». Сердце парня забилось быстрее. Он невольно двинул в сторону нужной палаты, но Семен Павлович остановил его. «Я сам». «Почему?» – удивился парень. «Там есть камера. Ее специально по указанию 13-го установили. Круглосуточное наблюдение. Тебя в раз раскусят, а меня нет. Я же все-таки тут 2 года проработал, а не ты». «Ладно», — нехотя согласился парень. «Жди тут». Большаков подошел к двери, ввел код, вошел внутрь. «Как легко все получается», — отметил про себя парень. Ему казалось, что все будет иначе. Перестрелки, погони, крики, сигнализация, вой сирен. А выходит все иначе. Тихо прошли через уставшую охрану, пробрались на 2-й уровень, вошли к Вике. «И слава богу, что так», — вздохнул парень. Подымать шум и стрелять не хотелось, ведь наверняка в такой ситуации будут жертвы, если на охотников Глебу было наплевать. То вот потерять спутников или получить самому свинца не хотелось. И вдруг Глеб задумался. Мысль, пришедшая сейчас, обожгла разум. Он запустил руку в карман, где лежал пистолет, но тут же вытащил ее. Как бы это ни спровоцировало чего-либо плохого. «Что, если это все запланировано?» — подумал Глеб. 13-й не такой дурак, чтобы жертвовать своими людьми, чтобы открыть огонь в лаборатории. Да и техники тут много, которую можно повредить. Что если 13-й каким-то способом, узнавший о предстоящем побеге, просто выжидает, когда мы выберемся из лаборатории, чтобы там, в безопасности от всех систем и людских ресурсов купола, пустить нам пули в лоб? От такого предположения спина покрылась потом. Если так, то весь их план обречен на провал. «Нет, такого не может быть», — попытался успокоить себя парень. «Я просто накручиваю себя, все получится!» Открылась дверь, вышел Большаков. В этот момент Глеб едва не сорвался с места. Парню стоило неимоверных усилий, чтобы остаться на месте. Взгляд парня едва ли не вопил. «Где сестра?» Большаков был безучастен, весь его вид говорил. Он сильно устал и мечтает только лишь об одном – выпить чего покрепче и уснуть. Из ученого вышел бы отличный актер. Глеб сделал шаг вперед, потом вернулся на место. Из дверей показалась тень. Вика. Вид у девушки был замученный, лицо бледное, как у привидения, глаза красные. Вика посмотрела на Глеба и вновь повесила голову. Руки ее были скованы наручниками. «Что это с ней?» – с ужасом подумал парень, а потом быстро понял. «Большаков дал команду не выдать эмоций». И в самом деле, хоть вид у девушки и был печальный, сгорбленный, глаза, едва завидев Глеба, загорелись. Узнала. Значит, все в порядке. «Семен Павлович!» Внезапно раздался голос из хриплого динамика. Большаков вздрогнул, остановился. «Да?» «Вы забыли уведомить дежурного о причинах вывода объекта из камеры». «Антон, это ты?» Спросил Большаков. Голос его дрожал. «Я?» — ответил голос. «Антош, я не забыл, передал. У них там только сейчас пересменка. Меня попросили чуть попозже внести запись, чтобы им сейчас не заморачиваться. Хотят на новую смену оформление всех документов скинуть». «Понял, Семен Павлович, тогда не забудьте, а то мне влетит». «Не забуду, Антош, не переживай». Большаков нажал на отбой связи, незаметно кивнул мне, и мы все пошли к дверям. «План меняется», — шепнул мне Семен Павлович, когда мы миновали небольшой участок. «Почему?» — спросил Глеб. «В коридоре зафиксирована небольшая компрессия по показателям датчиков». «Что это значит?» — не понял парень. «Что там сейчас собралось много народу. Это косвенный показатель, но обычно он не врет». «Как же тогда быть? Нам нужно обязательно попасть в гаражные боксы». «Пойдем через тепловой узел». И вновь это показалось Глебу странным. Он не сомневался, что Большаков говорит ему правду и что в центральном коридоре сейчас и в самом деле столпилось много народу. Вопрос был в другом. Почему они там столпились? Ответа на этот вопрос не было, и парню ничего не оставалось, как согласиться. «В тепловом узле не опасно?» — шепотом спросил Глеб. «Нет, только жарко». «Потерпим», — подала голос Вика. Глеб был рад ее услышать. Несмотря на болезненный тон, слова звучали дерзко и смело. Девушка была готова на любые действия, только лишь чтобы сбежать отсюда. Беглецы подошли к небольшому закутку, свернули в щитовую. Там между нескольких огромных стендов уместился небольшой технический лаз, тепловой узел. Постоянно озираясь по сторонам, Большаков шепнул. «Сначала ты, Глеб. Проход узкий, придется идти на четвереньках. Там все время прямо, пока не упрешься в решетчатую дверь. Это и должны быть боксы гаражные». «Хорошо», — кивнул парень и полез внутрь. Следующей пошла Вика, замыкал процессию Большаков. В тепловом узле в самом деле было неимоверно жарко, вокруг постоянно что-то угрожающе шипело, ржавые трубы испускали пар. Пару раз пришлось даже остановиться, чтобы переждать, когда потоки горячего воздуха исчерпают себя. Наконец Глеб уперся в заветную решетчатую дверь. «Постой!» — шепнул Семен Павлович, схватив парня за руку. Глеб планировал уже выбить последнюю преграду. «Посмотри, нет там никого». Глеб глянул. В гараже никого из людей не было, в отличие от машин. Тут их имелось достатки. Все черные УАЗики, на которых их когда-то преследовали. От одного только вида стало неприятно. «Чисто!» — шепнул парень. Большаков кивнул. «Ломай». Один удар, и решетка с грохотом отлетела в сторону. Глеб вылез наружу. Приятная прохлада облизала лоб, забралась под одежду. Парень помог спуститься Вике, Большакову. Потом, не имея уже сил терпеть, обнял сестру и расплакался. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Да, я в норме. Думала, больше никогда тебя не увижу». «Нет, ты же меня знаешь. От меня не так просто избавиться». Вика рассмеялась. «Пошлите!» — поторопил их Большаков. «Надо еще открыть машину и...» «Я ждал вас!» — произнес за их спинами до боли знакомый голос, который каждый из трех беглецов желали больше всего на свете никогда не услышать. «Ах, как же вы предсказуемы, слишком предсказуемы, и поэтому мы все здесь. Вы, Семен Павлович, ты, Глеб, ты, Вика, ну и, конечно же, я». Беглецы обернулись, перед ними стоял 13-й, в руках у него был пистолет. «Сделать это оказалось еще проще, чем я думал. Я вел вас как слепых котят. Неужели ни у кого даже подозрения не возникло, что все так идеально получается? Когда у меня так гладко все идет, я знаю точно, что-то не так. А вы оказались настолько глупы». 13-й сделал шаг к стоящим. Одет он был в свой привычный черный защитный костюм, на лице маска противогаза. И все те же горящие от злобы глаза не человека, но зверя. «Я знал, что все чем-то таким и закончится. Вы, Семен Павлович, слабый человек. Вы не смогли переступить через это гадкое чувство, которое зрело у вас словно сорняк. Чувство жалости к этим двум подросткам. Чтобы спасти гораздо больше людей, более достойных, избранных, уважаемых». «Эти люди не избранные», — возразил Большаков. «У них просто было много денег, чтобы оплатить возможность пребывания в ковчеге». «Тем не менее, вы так и не смогли довести до конца разработку антидота от Джеда. Всеми силами затягивали этот процесс, ссылая то на одно, то на другое. Попросту не хотели этим заниматься». «Хотел», — возразил Большаков. «Но не для вас. Под видом эвакуации института вы похитили меня и моих людей, выкрали всю мою лабораторию. А сейчас вы прячетесь за высокопарными словами, чтобы обелить свои поступки». «Вот видите, я же говорю, опять вас это пробивается. Теперь уже с примесью обостренного чувства несправедливости. Таким способом вы просто пытаетесь обосновать ваше нежелание работать, однако это не значит, что вы обеспечили себе защиту. Не вы один такой уникальный ум, который может в этом разобраться. Есть и другие ученые, которые параллельно с вами занимались поисками. Вам просто это неизвестно». «Что?» – удивился Большаков. «Именно так. Антидот уже практически готов, осталось дело за малым. Надеюсь, вы не настолько глупы, чтобы понять, что это значит». «Неужели вы спасете остатки человечества?» – спросил Большаков. 13-й звонко рассмеялся. «Нет, конечно же нет. Зачем нам это делать? Едва исчезнет эта угроза, как купол развалится. Кому он будет нужен, если весь мир вновь безопасен? Нет, спасать человечество мы не собираемся, только себя». «Я и не надеялся, что будет как-то иначе», — сквозь зубы процедил Большаков. «Добродетель — не самая сильная наша черта. Мне жаль только одного потраченного на вас времени». 13-й поднял оружие, прицелился. «Но это исправимо. Я просто убью вас. Печально, что придется пустить пулю в лоб и тебе, Вика. Хотя у тебя и был шанс остаться в живых». «Лучше сдохнуть!» — крикнула девушка. «Это легко можно организовать». 13-й нацелил оружие на Вику, но выстрелить не успел. Большаков с криком сорвался с места и рванул прямо на 13-го. Это была последняя отчаянная попытка уничтожить врага, но против пистолета старику было не потягаться. Раздался оглушительный выстрел, Большаков остановился, схватился за грудь. Пуля попала точно в сердце. Ученый глянул на рану, потом на 13-го. Удивленный взгляд Семена Павловича вдруг стал задумчивым, глядящим сквозь охотника. Большаков неуклюже плюхнулся на колени, потом завалился на бок и затих. «А теперь ваша очередь отправиться на тот свет», — ледяным тоном произнес 13-й и направил оружие на беглецов. «Я ждал, что ты придешь», — произнесла нависшая над стариком тень. Каша поднял взгляд, пригляделся. Бьющий в самые глаза снег не дал этого сделать. Сальвадор угрожающе залаял, начал скалить клыки, пытаясь отогнать незваного незнакомца. «Хорошая собачка, умная», — одобрительно сказала тень. «Охраняет своего хозяина». «Андрей, это ты?» «А ты кого хотел увидеть?» — спросил тот и рассмеялся. «Мертвецов?» «Я уже ничему не удивлюсь», — ответил Кеша, вспоминая фантомных знакомых. «Давай я помогу тебе подняться. Убрать, да ты замерз совсем». «Замерз», — кивнул Кеша, с трудом переставляя ноги. «Андрей, мне нужна помощь». «Я знаю». «Откуда?» — удивился старик. «Пыльный владыка мне все рассказал. Я все знаю. Твоих друзей схватили». «Верно». Старик еще больше удивился, хотя, наверное, сделанные давним другом выводы были очевидны. Он видел, что за ними гнались охотники, превосходящие количеством и оснащением. «Я ждал, что ты вновь придешь ко мне за помощью!» Старик пристально посмотрел на своего друга, но ничего не стал спрашивать. Уже не было сил. Андрей помог добраться Каше до своего дома, потом и вовсе закинул его себе на плечо и поднялся на нужный этаж. Сальвадор все это время шел позади и настороженно то рычал, то скулил, то и вовсе начинал лаять. Когда путники наконец зашли в квартиру, теплую, протопленную, то тут же попадали на пол и долго так лежали, отогреваясь. А когда, слегка смущенный таким поведением гостей, Андрей сообщил, что в кухне стоит печка и там гораздо теплее, гости рванули туда. Сальвадор уместился возле поддувала, Каша сел рядом, протянув ладони к пышущей жаром металлической стенке. «Чай?» — предложил хозяин. Старик с благодарностью кивнул, потом указал на собаку, сказал. «Ей бы тоже чего горячего внутри согреться». Андрей намешал в тарелке сухарей с кипятком, добавил несколько кусочков сала и мяса, подал угощение псу. Сальвадор с радостью принялся уплетать еду. Каша выпил стакан чая, второй, попросил третий. Жар внутри начал отогревать застывшее тело, и ноги стало нестерпимо больно ломить. «Ничего, скоро пройдет», — подбодрил его Андрей и принес шерстяное одеяло. «На вот, укройся, ноги замотай плотнее, тогда быстрее отпустит». Кеша сделал, как и велел хозяин, и вскоре начал клевать носом. Андрей не стал беспокоить своего гостя и позволил тому немного вздремнуть на кресле, а сам в это время принялся читать газету пятилетней давности. Когда Кеша проснулся, Андрей уже дочитывал гороскоп. «Долго я того, дрых тут», — спохватился старик. «Ничего страшного, отдых организму тоже нужен», — успокоил его хозяин. «Иначе мерещится будет всякое». Старик пристально посмотрел на Андрея, но ничего не сказал по этому поводу, а сразу перешел к сути дела. «Андрей, у меня случилась беда. Моих спутников схватили охотники для того, чтобы...» «Я все знаю», — остановил хозяин квартиры. «Да откуда? Тебя ведь не было с нами». Андрей хитро улыбнулся. «Или я опять начинаю бредить?» — вдруг спохватился старик. «Верно. Я опять схожу с ума. А тебя нет на самом деле? Ты мне кажешься? У меня уже такое было. Опять началось». «Я настоящий», — успокоил его Андрей. «А вот ты что-то разнервничался. Успокойся. Все в порядке. Ты все сделал правильно и пришел именно к тому, кому надо». «Тогда что же происходит?» «Я объясню тебе». «Было бы здорово», — хмуро заметил старик. Андрей отложил газету в сторону, руки положил на колени, словно прилежный ученик, и начал вкрадчиво говорить. «Пыльный владыка дал мне такие возможности видеть то, что скрыто, то, что другие не могут видеть». «Это как так?» «Я вижу все, что происходит в любой точке, где мне это необходимо, там, где есть пыльный владыка». Старик пристально посмотрел на Андрея, пытаясь понять, разыгрывает он его или говорит на полном серьезе. Даже сейчас могу посмотреть, если ты хочешь». Словно в полушутку предложил Андрей и вдруг с крайней серьезностью сообщил. «Ученый мертв». Кэша тоже это почувствовал, не увидел, не услышал, ни с помощью осязания. Просто вдруг стал знать и все. Словно хозяин заразил его этой непоколебимой уверенностью, и от этого стало страшно. Опять сходит с ума. Нет, только не это. Старик даже не знал, про какого ученого он говорит, но не сомневался. Его убил 13-й. «А Глеб и Вика еще нет, но им угрожает опасность. Я чувствую их страх». Старик посмотрел в глаза Андрея и понял, тот говорит чистую правду. «Тогда нам надо спешить», — поторопил его Каша. «Верно», — кивнул Андрей. «Надо спешить. Ритуал закончен буквально сегодня, поэтому я могу тебе помочь только сейчас и не мог раньше, когда ты приходил ко мне вместе со своими друзьями». «Какой еще ритуал?» — спросил Каша и вспомнил жуткую картину. Изувеченного человека, точнее его останки, в том трансформаторном помещении, где их схватили охотники и 13-й. «Это лишь часть ритуала», — улыбнулся Андрей. Кэша вдруг понял, что друг прочитал его мысли. «Часть ритуала по извлечению определенных пылинок». «Что за ритуал? Какие еще пылинки? Ничего не понимаю», — спросил старик. Ему вдруг стало не по себе. Андрей улыбнулся еще шире, потом встал и показал старику следовать за ним, а сам юркнул в соседнюю комнату. Кэша заглянул в небольшое помещение и увидел множество компьютеров. Все они работали и показывали какие-то столбцы цифр. На столе, что располагался посередине комнаты, покоилась огромная колба, в которой плавали какие-то лохмотья. От сосуда отходило множество проводов и трубочек. «Что это?» — не понял старик. «Это ритуал», — ответил Андрей. «Ритуал по превращению Бога в твоего личного помощника». «Андрей, я совсем не понимаю, о чем ты». «Вскоре поймешь. Присаживайся вот сюда», — хозяин указал на стул. «Пыльный владыка имеет огромную власть. Он уничтожил почти все человечество. Но он также может быть и нашим помощником. Надо только провести ритуал. И я его провел. Он длился 2 года, каждый день без остановки. И вот теперь это произошло. Пыльный владыка теперь мой слуга». До Кэши вдруг стало доходить. Он попытался выразить это словами, но не смог. Вместо него это сделал сам Андрей. «Я перепрограммировал нанороботов, и теперь они не убивают меня, а являются моими помощниками. Теперь мне не нужно ни оружие, ни что-либо еще. Теперь я всевластен. В мире, где почти все загрязнено нанороботами, я могу с помощью этих маленьких друзей делать все, что угодно. Они — мое продолжение, и дав только одну команду, я могу уничтожить любого, кого только захочу. Есть, конечно, определенные ограничения в плане расстояния. Антенна пока слабовата, сигнал рассеивается, но это временно. В дальнейшем я заменю ее на более мощную, но и того, что есть, достаточно, чтобы охранять свое жилище. Мне уже не нужны ни автоматы, ни пистолеты. Моя стража — это нанороботы. Они, кстати, и сообщили мне про тебя. Я поэтому и встретил тебя, не стал дожидаться, пока ты доползешь до меня или замерзнешь в сугробе». Андрей сухо хихикнул и потом очень серьезно взглянул на старика. «И ты тоже можешь стать таким же всесильным, как и я. Ты сможешь спасти Вику и Глеба без всяких сложностей. Хочешь?» Каша облизал сухие, как пергамент, губы, произнес. «Да, хочу». «Тогда ты должен запустить пыльного владыку в свою душу».